Часть вторая. Криминальная кампания. Поистине, фортуна – богиня с переменчивым характером. Пусть ее улыбка не опьяняет тебя. Даже в самые благосклонные дни из ее улыбающегося рта проглядывают львиные зубы. Наш герой, наш Мартин, что можно про него сказать, кроме того, что он попал в нелепую, грязную историю? Вкратце, это было так. Он шел на свидание, но команда веселых ребят из трех человек запихнула его в машину. В предыдущей серии мы также узнали, что Мартину являлся какой-то голос свыше. Этот голос обозначил себя как нечто. Ну ладно, пусть случится то, что должно случиться. Прощай. Да, вляпался я. А все из-за того, что не послушался нечто. Позвольте, Мартин, а как это вы разговариваете, если у вас рот залеплен горчичным лейкопластырем, и вы сейчас, насколько я знаю, едете вместе с шайкой бандитов на Мерседесе последней марки в сторону Садового кольца? Да, я оказался заложником собственной судьбы. Рот у меня действительно заклеен какой-то ерундой, но я говорю мысленно, можно сказать, беззвучно. Поскольку ребята были в довольно сложных отношениях с живым великорусским языком, мы решили пощадить ваши уши и сделали небольшие купюры в соответствующих местах. Наша пыжишься, козёл. Молчи. Ты так больше похож на... Попался, чувачок. Решил своих кидать, да? Ничего не получится. Мы тебя и в Бразилии с израильским паспортом бы достали. 2 года следы заметал. У нас руки длинные. Ты, надеюсь, это понял? Учишь? Бычание знак согласия. Давай обмылок, обгоняй этого хмыря. Я люблю военных, красивых, здоровенных, еще люблю крутых, богатых, деловых. Крутых. Это явно про нас. Ну что, Мартин? Теперь ты видишь, как легко можно оказаться в компании с неинтеллигентными людьми. Да, это они. Крутые. Твои крутые перемены. Нечто, это ты. Значит, ты существуешь. Но почему только я слышу твой голос? Где ты? Кто ты? Я действительная. Я с тобой. Я всегда с тобой. Я всегда вне тебя. Я всегда с тобой, я всегда вне тебя. Обмылок, ты что-то бабьим голосом тут запел? Не, я не пою. Я жвачку жую. Подушечки Орбит с ксилитом. Это ты поешь? Я с тобой, я вне тебя. Что у меня, косяки какие-то, что ли, поперли? Ты сейчас мне ничего не говорил? Нет, ничего не говорил. Я за дорогой слежу. Вот урод. Ну, следи, следи. Да, поведение этих ребят свидетельствовало о том, что им не преподавали в школе этику и эстетику. А может, и преподавали, но они невнимательно слушали. А хотя, скорее всего, они вообще школу не посещали. Кузьма! Кузьма, открыл у него сорта заглушку! И видишь, он сипит, глаза вылупил. Я действительно сильно кричал. Точнее, сипел. Потому что мне показалось, что тот самый Кузьма, что был со мной на заднем сиденье, вовсе не Кузьма, а белый медведь. белый медведь съехал и сосал пиво, а на банке с пивом было написано «Кузьма». Я зажмурил глаза, открыл их. О, нет. О, мне это только показалось. Кузьма сосет пиво, а белый медведь на банке. Болван! Смотри, он еле носом дышит. Он еще кони двинет. Осел. Никодим тогда всех нас сделает. А ну, Кузьма, давай. Давай ему искусное дыхание, искусное ему. Кузьма с багровым лицом наклонился ко мне, собираясь вдохнуть в меня жизнь. А я испугался, как будто это была сама воплощенная смерть. И от этого сразу же пришел в себя. Ребята, а куда вы меня везете? И зачем? Что я вам такого плохого сделал? Может, вы меня с кем-то путаете? Я лично ничего не понимаю. Ага, ожил академик. Теперь у него память отшибла. Ничего, сейчас Никодим тебе ее восстановит. А, вот мы и приехали. Выгружай тело. Работа сделана. Пусть Никодим премию выдает. Не сглазь, обмылок. Мартин, сейчас тебе придется заглянуть в лицо судьбе. Знай, что глаза у нее не всегда небесного цвета. Иногда они наливаются кровью. О, нечто! Я прошу тебя, не уходи. Не покидай меня. Хотя бы иногда приходи ко мне. Я не знаю, за что мне такие страдания. Но, видно уж, от сумы да от плохой компании не зарекайся. Что-что? Ты сказал страдания? Мартин, а что ты знаешь про страдания? Или, может быть, ты считаешь, есть кто-то на этом свете, кто не страдает? Посмотри кругом, Мартин. Неужели этот белый медведь мечтает о рыбе? Нет, он мечтает об отдыхе в безоблачном океане. Но когда он найдет свой покой? Когда он найдет свой покой? Медведь? Какой медведь? Значит, тебе тоже показалось. Нечто, ты где? Я опять позабуду о твоем приходе. И снова вспомню тебя лишь при твоем появлении. Увы. Увы. Похоже, наш герой немного задумался. Он совсем не обращает внимания на то, что с ним происходит. А происходит следующее. Кортеж несчастья из трех человек сопровождает его в подвал какого-то московского дома. Лязгают засовы на железной двери, и все спускаются в темное узкое помещение, а затем идут по коридору. Обмылок! Подсвети, а то навернемся! Здесь лампочку обезглазили. Не боись, сейчас сделаем. Да, мы шли по коридору так долго. Проходили какие-то комнаты с гниющими запахами. Из них доносился смех и обрывки разговоров. Мы шли очень долго, и мне показалось, что мы уже подходим к центру земли. Я шел с завязанными руками, еле волоча ноги, слушая обрывки телефонных разговоров, телепередач и каких-то вечеринок. Это был сон? Может быть. Но кто может определить разницу между сном и явью? Бедствие в ночь на четверг на острова обрушился ураган. 5 человек погибли. 3 из них утонули в Ла-Манше. Некоторые британцы попали в больницу с порезами. Ураган... Давайте выпьем за здоровье молодых! Горько! Горько! Горько! Никогда мне больше не звонит, слышишь? Никогда, надоел! Не звони мне больше! Но, наконец, они закончили это маленькое странствие. Кузьма, включай домофон. Домофон. Я номер забыл. Как номер забыл? Дурак! Это ж номер твоего паспорта. Ну что, кто там еще пришел? Никодим, это мы! Мы привлекли академика! Thank you. Неожиданно дверь распахнулась, и в глаза нам брызнул яркий свет. Мы зашли внутрь помещения, и я обомлел. Это была огромная комната с современным интерьером. Точнее, даже не комната, а прекраснейший офис с евроремонтом и навесными потолками. На стенах красовались фотоплакаты, изображающие рай, а именно море, пляж, пальмы и все то, что подсказывает вам ваша фантазия. А над всем этим, где-то высоко под навесным потолком, на подиуме, на кресле сидел в голубом сигаретном дыму, сидел и смотрел на меня. Ну, хватит, хватит. Не стоит забегать вперед. Это мы в следующей серии узнаем, кто там сидел и на кого он глядел. Пока же мы прощаемся с нашими радиослушателями, с наилучшими пожеланиями и неизменным советом не принимать все, что они услышали, близко к сердцу. О, сердце человеческое, ты не знаешь покоя ни ночью, ни днем. Медики изобретают таблетки для тебя, мудрецы создают рецепты, политики говорят с тобой на своем языке, но ты отвечаешь только стуком. Только стуком.